Глава 8. Несмотря на то, что температура была около минус 10, самая широкая река Шринанта, Ликрона, не замерзла и величественно несла свои воды в сторону Смертельного моря. Я расположился неподалеку от Варбента-2 и внимательно рассматривал крепость. Со слов очевидцев, во время штурма орки проломили стену аж в трех местах, а также вынесли одни из двух ворот вместе с солидным куском каменной кладки. Сейчас же угадать, где именно раньше зияли бреши, можно было только по другому цвету и размеру камней. Зеленокожие не пожалели сил и полностью восстановили крепость. Мудрое решение, с учетом ее расположения. Очевидно, орки собираются держать ее и контролировать мост через Ликрону до последнего. А я собираюсь им в этом помешать, так как возможность увести из-под носа истинного императора почти 15 тысяч человек дорогого стоит. У меня была схема крепости. Более того, на ней даже были отмечены тайные подземные ходы, но я не рискнул ими пользоваться. Существовала нехилая вероятность нарваться там на засаду. Поэтому решил действовать по старинке — перелезть через стену. Благо такой наглости, да и вообще визита Многоликого тут вряд ли кто-то ждет. Наверное, впервые я почувствовал себя настоящим альпинистом. Без страховки и права на ошибку забраться на 12-метровую стену, специально сделанную так, чтобы желающие на нее залезть испытывали как можно больше трудностей. Но я, разумеется, справился и совсем скоро стоял между зубцами и двумя глядящими вдаль орками. Итак, первый пункт плана выполнен. Теперь меньше чем за 9 часов надо сделать так, чтобы нашим войскам не пришлось штурмовать стены. Например, выломать ворота, причем в идеале, как с той стороны, откуда придут наши, так и с другой, которая выходит к мосту через реку. Тогда гарнизон Варбента-1 сумеет одновременно ударить оркам в тыл. Есть еще вариант — просто перебить всех зеленокожих, но это нереально. Максимум сотню, при очень хороших раскладах и предварительной подготовке — несколько сотен. Такие потери ничего принципиально не изменят, а мне же, после того, как закончится действие всех умений, придется спешно отходить. Хотя времени достаточно, и я могу сделать несколько заходов. Ладно, подумай об этом, когда проведу полную разведку. Схемы схемами, но орки тут хозяйничают давно, и они 100% устроили все по-своему. Зеленокожих на стене и лестницах было очень много. И, не решившись красться мимо них, внутрь крепости я также спустился, как заядлый альпинист. Через 2 часа я досконально знал инфраструктуру Варбента-2, но большой пользы мне это не принесло. Колодцы защищены, еда после приготовления повторно проверяется, склады разнесены по всей территории, и даже если взорвать их все одновременно, то ничего, кроме потери потенциально наших ресурсов, не получишь. Казармы тоже в разных местах, и помимо спящих в них орков, в каждой комнате по несколько стоящих на страже бодрствующих. В общем, все способы массового убийства отпадали, и это навевало грусть. Время уходило, и вариант с несколькими подряд замесами выглядел все предпочтительнее. Уже далеко не первый раз я топал по краю мерзлой, проходящей вдоль стены кольцевой дороги, и мысленно прикидывал, откуда надо начать, чтобы в прямой драке убить как можно больше противников, когда... «Аренлам!» — рев зеленокожего привлек мое внимание. Я уже несколько раз его видел. Здоровенный, в солидных для орка годах, около 40. Закрученный в косичку черной бородкой и длинным, до середины спины, конским хвостом. Массивные и чрезвычайно дорогие доспехи выдавали в нем руководителя. Еще его высокую должность выдавала свита не менее чем из 10 таких же здоровяков. Вернее, не меньше 10 их было раньше. Сейчас же спешащего и почти на бегу раздающего приказы командира сопровождали всего 4. С кого-то ведь надо начинать. Почему бы не с него? Он наверняка имеет очень большой уровень и в бою может убить не один десяток человек. Чем таких ветеранов меньше, тем лучше. Пропустив пятерку мимо, я развернулся и последовал за ними. Орки шли быстро, немного замедлялись только, когда главе нужно было срочно на кого-то нарычать. «Если смягчать, то он просит всех быстрее двигать жопами», — переводила с оркского, сидящая на моих хоббитских плечах, Виза. «Они отвечают, будет исполнено, Крыгер. Последнему он пообещал оторвать кое-что жизненно важное, если еще раз заметит, что тот так медленно работает». Все сказанное мало что мне давало, а вот ощущение присутствия питомицы давало очень даже много. Зная, что она рядом, я чувствовал себя гораздо увереннее, и мои силы будто удваивались. Может, она дает мне какие-то бафы? Вряд ли. Скорее всего, здесь просто помогает чувство плеча надежного союзника. Вскоре орки свернули с кольцевой дороги и направились в сторону возвышающегося посередине крепости форта с окнами, забранными толстыми решетками. Было бы неплохо заскочить туда. Может, там все топовые зеленокожие тусуются. Вот с них и начать. Хотя, а что если...» В голове вдруг возникла одна труднореализуемая, но в теории способная принести огромные дивиденды, идея. Опять же, попытка не пытка. Получится великолепно. А нет, просто начну резню на несколько минут раньше. «Прячься», — прошептал я, а когда тяжесть плеч исчезла, ускорился и вплотную приблизился к охране. Так мы и дошли до входа в форт, у массивных дверей которого плечом к плечу стояли еще четверо зеленокожих. Крыгер снова что-то рявкнул и толкнул тяжелые створки. В эту же секунду я активировал бег в тени и практически прижался к идущему последним телохранителю. Рукоятки мечей уже лежали в моих ладонях, а лезвия были готовы испить черной кровушки, но пришлось отложить. Меня не заметили, и четверка стоящих на входе охранников сомкнула ряд, когда я уже был внутри выглядящего неприступным форта. «Неплохо. Вылезай и переводи», — снова шепнул я, так как весьма неплохо было бы знать, о чем перерыкиваются орки. «Главарь ругается, говорит, что все безмозглые, и что будет ржать, когда тупозубые, то есть вы, будут резать им глотки». Крыгыр рычал без остановки, при этом куда-то очень спешил. И я сильно надеялся, что торопится он в собственный кабинет, куда я смогу проскочить и остаться с ним наедине. В каком-то смысле так и получилось. «Говорит, ждать тут, в сортир собрался». «Да блин, опять эти сортирные дуэли!» «С другой стороны, опыт есть, да и нельзя упускать такую возможность. На мне еще 20 секунд будет лежать бег в тени, и за это время без специальных артефактов обнаружить меня практически невозможно». Я поморщился, представляя, что сейчас может произойти, и быстрым шагом направился за Крыгыром. Туалет оказался персональным, с магическим навесным замком. Убедившись, что он не тронут, орк быстро его снял и толкнул дверь. Я же глубоко вздохнул и, постаравшись сделаться еще меньше, чем был, наклонился и прямо под его лапой проскочил внутрь первым. Фух, это было опасно, но пронесло. Крыгыр зашел в темную каморку 3×3 и задвинул здоровенный засов. А в следующий миг я прыгнул ему на спину и вонзил в горло кинжал хозяина подморья. Вторая моя ладонь заткнула орку пасть, не давая ему булькать и хрипеть слишком громко. Здоровенный гад умирал не меньше 3 секунд. Но, наконец, последний раз вздрогнул, а магический замок выпал из разжавшихся пальцев. «Вы убили орка 37 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 18 килограмм». Сколько же этот душегуб народу в своей жизни положило? Видимо, нехило отличился еще во время прошлой большой войны. Стараясь, чтобы броня не звякала о пол, я уложил его тело на спину. После, стараясь издавать как можно меньше шума, расчленил его до состояния, когда инвентарь перестал считать его мертвым разумным и принял за кулинарную заготовку. Готово. Останки орка скрылись в инвентаре, а о том, что здесь произошло, напоминала только огромная лужа черной крови. Я забросал ее тряпками, после чего в деталях вспомнил, как Крыгыр выглядел при жизни, и врубил маскировку. Достал маленькое зеркальце и, заглянув в него, вздрогнул. Один в один! Что ж, самая простая часть моего хитрого плана выполнена, а дальше — импровизация. Да поможет мне система! Сделав несколько глубоких вдохов, я расправил плечи и, выйдя из сортира, быстро захлопнул дверь, навесил замок и повернулся к ожидающей меня четверке. Да, а дальше-то чего? Там на втором этаже зал, в нем стол и стулья вокруг. Один больше других. Спасибо. Я развернулся и, отчаянно надеясь на то, что именно в том зале и любил зависать покойный, зашагал к лестнице. «Не молчи! Ругайся!» «Точно!» Я открыл было рот, но тут вспомнил, что выгляжу как Крыгыр, и даже буду говорить его голосом. Вот только на самом-то деле я все еще хоббит и не знаю орочьего языка. «Охрененный план! А самое главное, детально, блин, продуманный!» Благо, я не просто так собираю и открываю черные коробки. Иногда из них выпадает и кое-что толковое. Камень языковедения, орочий, позволяет понимать орочий язык и говорить на нем. Время действия — 3 часа. Заряд — 3 из 3. Активировать. Одни дебилы кругом! Сразу же рявкнул я. Нормально, похоже. Мы поднялись на 2-й этаж. Стол, о котором говорила Виза, был завален бумагами и картами, что подтверждало теорию о том, что именно здесь мое рабочее место. Я сел на самый большой стул и, продолжая вполголоса выражать недовольство, пододвинул к себе самую большую карту. Охранники молча встали за моей спиной. Вот жопа! А вдруг этот хмырь не бормотал под нос, а молчал? Или громко говорил? Или бухал? Или бил своих телохранителей? Нет. Чем дольше я буду сидеть так, тем больше вероятности, что спалюсь. Надо срочно переходить к действиям. Я уже хотел встать, но тут в кои-то веки сработала удача, которую у хоббита было достаточно много. Или просто обстоятельства так сложились. По лестнице затопали тяжелые ботинки, и через несколько секунд передо мной возник относительно невысокий орк с бумагами в руках. «Повелитель, разведчики докладывают, что в крепости людей необычная активность». «Что за активность?» Раздраженно прорычал я, стараясь максимально подражать манере Крыгыра. «Просто активность. Они стали больше бегать». «Пусть бегают. Что по дальней разведке?» «Ничего нового. Объединенная армия будет на той стороне через 2,5 суток». «Что это у тебя?» Я указал на бумаги в зеленых лапах собеседника. «Результаты инвентаризации складов!» — рыкнул он. «Предполагаемая недостача на складе 3 и 4 выявлена. Груз был случайно доставлен на склад 2». «Вот оно! Прямо как по заказу!» «Кто виноват в ошибке?» — злобно выплюнул я. «Разбираемся, повелитель?» «Этого не должно повториться!» Я грозно зыркнул настоящего напротив орка. «Все должно лежать на своих местах. Если нападут тупозубые, каждая секунда будет на счету». «Сейчас все согласно перечню». Он положил бумаги передо мной. «Все равно плохо! Сам же говоришь, люди забегали, армия приближается. Надо срочно построить еще 2 склада у ворот и перенести туда все, что понадобится в случае штурма». «Какого размера склады и из чего?» «Небольшие. Из дерева. Прямо вплотную к воротам. И не складывайте туда ничего взрывоопасного». «Когда приступать к работе?» «Сейчас. Они должны быть закончены через 6 часов». После этих слов на каменной роже собеседника все-таки проскользнула тень удивления. Но, видимо, авторитет Крыгыра был неприкасаем, и подчиненный кивнул. «Что-нибудь еще?» «Нет! Строительство складов в приоритете. Иди!» «Так точно!» Орк развернулся и убежал. «Это хорошо. Вот то, что я тут как дурак сижу, а за моей спиной 4 вооруженных мордоворотов — плохо». Сначала была мысль порыться в бумагах, но я ее отбросил. Вряд ли тут завалялся листок с какой-то тайной, способной перевернуть ход войны. А вот выдать себя можно запросто. Надо идти гулять. Я резко встал и направился к лестнице. На улице уже темнело, и орки забегали еще активнее. Наверное, мой помощник отдал распоряжение о возведении таких нужных мне построек. «Быстрее жопами шевелите!» Рявкнул я на и без того носящихся зеленокожих и бодро зашагал по промерзшей земле. Вход на первый склад перегораживала четверка орков, и еще столько же стояли на его крыше. По пути сюда я делал два дела — орал на всех подряд и изучал бумаги, которые принес тот самый орк, а точнее, список лежащих на складах вещей. В принципе, тут было много того, что пригодилось бы южному Шринанту, но в данный момент меня интересовало именно то, что взрывается. Как и ожидалось, во избежание крупной диверсии и потенциального большого бума, взрывоопасные вещества и те, которые становились таковыми при смешении, разнесли по разным складам. «Слушаю, повелитель!» Опираясь на костыль, подошел ко мне сбоку одноногий ворк, приставленный на склад из-за ранения. Самое главное — наглость и уверенность в себе. Как говорится, сомневаешься — ври напропалую. «Тупозобые зашевелились!» — прорычал я. «Возможно, диверсия. Сегодня будем перераспределять ресурсы. Что я должен сделать? Покажи, как ты хранишь Тикроцит, Силант и Битрикс». Орк подошел к двери склада и, совершив ряд манипуляций, открыл ее и зашел первым. Взрывоопасные вещества лежали в трех отдельных комнатах с толстыми стенами. Ящики тоже были разного цвета и размера, объединял их лишь нарисованный на всех огонек. М-да, без палева такое не пронесешь. И насколько бы ни была сильна моя репутация, если я дам приказ заминировать ворота, вопросы могут возникнуть. Блин, если бы не эти четыре урода, не отходящие от меня ни на шаг, все было бы гораздо проще, а так придется рисковать. Я достал из инвентаря листок и быстро накидал на нем системное послание, благо для этого достаточно было проговорить его про себя. «Твоя задача — переложить всю взрывчатку в другие ящики, тщательно их запечатать и перенести к стене недалеко от кухни. Тупозубые следят за нами, нужно все сделать тайно». «Совершенно секретно!» — рыкнул я, протягивая листок одноногому. «Минимум посвященных! Выполнить в ближайшие 4 часа!» Орк ознакомился с заданием и кивнул. «Будет исполнено, повелитель!» Фу, он не просил выделить бойцов, а значит, имеет в распоряжении своих. Да и в целом мое послание его не удивило, как и четверку мордоворотов, что тоже спокойно отнеслись к конспирации. Все-таки в некоторых делах с орками приятно и удобно иметь дело. Они не ждут от своих подставы. Особенно от своих командиров. Я развернулся и быстро зашагал к выходу. Мне предстояло посетить еще 4 склада. Все прошло гладко, и уже через час, проходя мимо кухни, я увидел, как первые ящики появляются рядом со стеной. Работа возле обоих ворот тоже кипела, и новые деревянные склады быстро росли. Пока план работал. «Че замер?» — гаркнул я на споткнувшегося бойца. «Тупозубых ждешь!» Орк сорвался с места и убежал, а я продолжил нарезать круги по крепости, контролируя исполнение моего приказа и делая вид, что меня крайне интересует, что делают остальные зеленокожие. «Повелитель!» И еще через 2 часа сзади раздался знакомый голос. Я внутренне вздрогнул, так как именно разговоров со своим помощником опасался больше всего. «Слушаю!» «Вы хотели обсудить дела за ужином?» Первой мыслью было сказать, что я переношу разговор на завтрак, который в любом случае не состоится. Но, быстро взвесив все «за» и «против», решил, что все-таки лучше идти сейчас. Этот тип опасен своей осведомленностью и активностью, поэтому лучше, если он проведет время со мной, а не будет рыскать тут и повсюду совать свой зеленый нос. «Пойдем». Хорошо, что я сделал небольшую паузу и передал ему инициативу, так как вместо форта он направился к кухне. Черт! В сопровождении телохранителей мы потопали вдоль стены, а я судорожно перебирал возможные варианты сложных вопросов и своих блестящих на них ответов. Оказалось, что рядом с кухней, под навесом, для меня приспособлен отдельный столик, и, заметив нас, работники, преимущественно покалеченные орки, принялись таскать на него еду. Деревянная лавка под моим весом скрипнула, а я схватил кусок мяса и впился в него острыми клыками. Тем временем перед помощником тарелки не поставили, и тот сидел молча, явно ожидая, пока я скажу, что хотел. «Новости есть?» — спросил я, когда почувствовал, что пауза затянулась. «Ничего срочного». «Хреново». «Склады будут готовы в срок?» «Да, повелитель». И орк снова замолчал, выжидательно глядя на меня. «Вот ведь жопа зеленая. Анекдот бы хоть рассказал. Ладно, лучшая защита — нападение. В конце концов, я тут самый главный». «Вон те ящики!» Я махнул лапой на уже солидную гору взрывчатки. «Без моего приказа не трогать!» «Да, повелитель». И опять тишина. «Мне что ли анекдот рассказать? Уж это точно лучше, чем ляпнуть какую-нибудь дикую хрень, которая сразу же меня выдаст». «Надо заставить орков работать быстрее». «Многие отвлечены на новые задания». «Какая разница? Половина еле двигается». «Повелитель!» Донесся до нас громкий крик, а я вздрогнул с облегчением и перевел взгляд на быстро несущегося к нам зеленокожего. «Люди приближаются». «Они ускорились?» — опередил мой вопрос помощник. «Нет, идут с юга», — выдохнул остановившийся у стола орк. «Оттуда, где основал новое государство Многоликий». «Сколько? Как далеко?» — прорычал я, делая максимально разгневанную морду. «Минимум вдвое больше, чем нас. Через 3-4 часа будут здесь». «И ты только сейчас об этом говоришь?» Проревел я, вставая и нависая над принесшим плохую весть гонцом. «Раньше не видели», — растерянно пробормотал зеленокожий. «Какой вопрос, такой ответ. Логично, в принципе». «Готовиться к штурму!» Я повернулся к тоже вскочившему из-за стола помощнику. «Ускорить строительство складов и начать туда носить то, что потребуется защитникам на воротах». «Да, повелитель, эти ящики тоже?» «Нет! Эти пусть пока стоят тут! Выполнять!» Орк кивнул и быстрым шагом удалился, а я снова рыкнул на вытянувшегося гонца. «Продолжай следить за людьми! Доклад каждый час!» Он убежал, а я, схватив со стола кость со здоровенным куском мяса, снова пошел вдоль стены. До развязки осталось совсем мало времени, и стоило придумать, чем еще я могу навредить оркам и помочь своим.